Глава 4. Альвоя. Последняя земля. Вечером мертвецки бледное существо, подружка Хромова, пришла ко мне с двумя охранниками и поставила передо мной колбу с жидкостью цвета ореховой пасты и еще кое-чего менее приятного, и жестом приказала выпить содержимое. Я покачала головой. «Что это?» – спросила я, хотя она и не могла меня понять. Эльфийка покосилась на охрану. «Я хочу знать, что это?» – повторила я. Чиинана отдала команду воину. Он вышел и быстро вернулся с Эзом. Эльфийка, возмущенно на высоких нотах, объяснила ему, что ей от меня нужно. И я подумала, что большую часть ее речи, где, вероятнее всего, меня оскорбляли, Эс не стал мне переводить. Он рассказал, что напиток приготовлен на основе сонных ягод и что с помощью моего сна колдунья пытается установить связь с драконьей тенью. Эс пояснил, что подобные вещи практикуются магами в основном для связи с духами, а тень, по сути, тот же дух. Подмывала отказаться, но я предположила, что мне просто вольют это силой, и нет смысла сопротивляться. Однако мог быть и положительный момент. Увидев дракона во сне, я заранее буду знать, к чему готовиться. Хоть это и не впервой, Догил Дарк, а тем более его тень, может быть совсем иным, нежели дракон, приходящий ко мне во снах. Я взяла колбу и разом ее опустошила, почувствовав знакомый аромат. Похоже на корицу. Запах маминого рождественского печенья ворвался в мозг, разбудив воспоминания. Я улыбнулась. Как бы мне сейчас хотелось знать, что у нее все хорошо. Эльфийка, удовлетворившись моим исполнением приказа, удалилась. Я легла на лавку, меня клонило в сон. Желтые глаза, теплая кожа. Я похлопала старого знакомого по крылу и взобралась к нему на спину. Он взлетел, унося меня прямо из-под носа у Узона и его бледнолицей женщины. Выше и выше. Сиреневые облака рисовались на розовом небе в свете заходящего Птухайла. Плавный полет и ощущение свободы. Мне хотелось бы летать вечно. Внизу, под нами, океан вставал на дыбы свирепыми волнами. Вот, показалась уходящая за облака скала. Где-то там Дариан и мой брат. Я смогу их освободить. Сейчас, как всегда, мы взмоем над облаками и опишем петлю вокруг острова Пика. Но какая-то неведомая сила не пускает дракона за облака, тянет его в океан. Дракон не может сопротивляться, и мы падаем в черную воду. Я думала, что захлебнусь, но даже не почувствовала, что под водой. Мы опустились на дно, я слезла с дракона. Желтые глаза посмотрели на меня. Он взмахнул крыльями и исчез над волнами. Я осталась среди подводных скал и причудливых рифов. Заметив вход в пещеру, направилась к нему по морскому дну. Ноги проваливались в песок. Когда я вошла, за спиной сомкнулись камни. Вокруг было холодно и темно. Лишь пятнышко света маячило впереди. Оказалось, свет исходил из-за поворота. Когда я завернула за угол, мне открылась просторная пещера с высокими потолками, освещаемая десятками факелов. Стоило мне приблизиться к центру, как со всех сторон послышались шорохи и шипения. Из стен пещеры выходили морщинистые существа с красными горящими глазами. Воины тени. Мы уже встречались и не раз. Я попятилась, но они окружили меня. И тут из-под песчаного морского дна, из щелей между камнями, из высокого скалистого потолка повалил густой дым. Он наполнял собой пещеру, собираясь в огромную фигуру. Фигуру дракона. Меня схватили за руки и толкнули к нему навстречу. Я замерла, глядя в черные дымчатые глаза. Дрожь пробежала по телу, и меня охватил холод, несмотря на отдаваемый факелами жар. Запахло гнилью. Стало трудно дышать. Тошнота распирала желудок. Что-то дернулось на полу, привлекая мой взгляд. Драконий хвост, кончик которого походил на блестящего угря, в отличие от всего остального, сотканного из черного дыма тела. Острая боль пронзила голову. Я вскрикнула, и будто вынырнув из-под воды, где пробыла невыносимо долго, хватала ртом в воздух. Волосы прилипли к мокрому от пота телу. Спину жгло, точно я обгорела на солнце. Я с трудом доковыляла до бочки с водой и умылась. Больше так и не сомкнула глаз. Сидела на постели и вспоминала эту странную встречу с Догилдарком. Если бы мудрейший оказался рядом, наверняка он помог бы мне растолковать увиденное. Хотя главное, чтобы бледнолицая колдунья не узнала лишнего. Она пришла с первыми розовыми лучами эльфийской звезды вместе с Эзом и воинами. Посмотрела в глаза и что-то протараторила. Эз сказал, что моя связь с драконом установлена, и он сможет прийти на мой зов. «А если я не стану его звать?» – спросила я. Шиинана подняла ладонь. Электрические разряды пробежали от запястья до кончиков пальцев. «Усовершенствованный электрошокер?» «Будь осторожна, Мира, она может сделать тебе больно», – предупреждающе тихо произнес Эс. «Даже Узон боится ее. Прошу, береги себя!» Спина вспыхнула. Не знаю откуда, но пришла мысль, что здесь и сейчас последний шанс. Правда, для чего? Непонятно. Дрожь пробежала по телу. Сердце забилось в предвкушении выброса адреналина. «Эс, сделай одну вещь. Найди Танго!» — сказала я, пока Чиинана отвернулась и что-то диктовала охранникам. Эс понял мой план, насторожился, чуть согнул колени. «Я не стану вызывать дракона!» С этими словами я толкнула эльфийку на воинов и ринулась к двери. Конечно, они сориентировались мгновенно, и через 2 секунды меня уже схватили. Наверное, эльфы ожидали от человека другого рода сопротивления. Но я умела только кусаться, визжать и топать. Поэтому справились воины быстро. Высокий и худой эльф с лицом статуи вывернул мне руки и, собрав волосы в жгут, так натянул их, что у меня выступили слезы. Что же, это того стоило. Моя выходка помогла Эзу скрыться. И я верила, он справится. Бледнолицая поднесла ладонь к моему лицу и, обнажив острые ровные зубы, прошипела на своем языке нечто угрожающее. Молнии забегали по белой коже. Только сейчас она заметила, что никто не переводит на человеческий язык ее шипение. На высокой ноте она отдала приказ второму охраннику, и он бесшумно исчез из комнаты. Я надеялась, что Эзу хватит времени, которое я смогла для него выиграть. Попыталась вырвать руки из бульдожьей хватки эльфа, но лишь нарвалась на грубость. Он сильнее потянул за волосы, вынуждая меня выше задрать подбородок. Голубая от разрядов ладонь приготовилась ударить по щеке, но Чинана занервничала из-за бегства переводчика, и ее электропроводка начала давать сбои. Она опустила левую руку, молнии пропали. Однако требовалось отвести душу, поэтому моей многострадальной стороне лица досталась звонкая пощечина. В сравнении с ударом Хромова это ощущалось поглаживанием. Я даже не зажмурилась. Что-то рявкнув охраннику, белая женщина выбежала из комнаты в растрепанных чувствах. Я подумала, что во мне реально просыпался дракон. Такой взбешенной я сама себя раньше не видела. Эльф швырнул меня на пол, вышел и запер дверь на ключ. Я потерла обескровленные запястья, подтянула к груди колени, обняла их. Больше обнимать было некого. Ни брата, ни Дариена. От мысли о них наворачивались слезы. Но мужчины должны были быть в порядке. Они сильные, они правители эльфийских земель. Им не могут причинить зло. Мне хотелось в это верить, и я верила. Конечно, мысль, что скоро нам всем настанет конец, просачивалась в мое сознание, но я гнала ее. Мысли материальны. Оставалось дождаться ночи. Время тянулось медленно, как стекающий с ложки клюквенный кисель. По-прежнему жгло спину. Я ощущала внутренний зуд и ходила из угла в угол, но когда день пошел на убыль, в меня начало вселяться спокойствие. То ли просто выдохлась от поедающего волнения, то ли на меня оказывало воздействие нечто внешнее или внутреннее, но не родное. Я уткнулась лицом в подушку, собираясь дать волю слезам, но ничего не вышло в прямом и переносном смысле. Реальность становилась четче сама собой. Тело освобождалось от напряжения. Разум наполнялся сосредоточенностью. Я услышала больше звуков снаружи, чем обычно. Тихие, размеренные шаги стражи то в одну сторону, то в другую. Голоса и звон посуды из кухни. Легкие похлестывания ветвей по оконным решеткам. И монотонный гул откуда-то снизу. Шагов за дверью внезапно прибавилось. Я уже знала, кто к ней приближался. Тяжелые, один более звонкий, чем другой. Ключ повернулся, и в комнату вошел большерукий эльф. Он бросил мне белые тряпки, сказал три длинных слова и вышел. Тряпки оказались платьем почти в пол. Я не стала упрямиться. Во-первых, бесполезно, а во-вторых, моя одежда уже давно потеряла свежесть. Поплескав на себя воды из бочки, я нацепила сияющий белизной наряд. Правда, оставила штаны и сапоги под ним. Мало ли что, вряд ли меня ожидали бальные танцы. От наряда попахивало больше смертью, чем танцами. Впрочем, платье село неплохо. Колдунья знала толк в шмотках. Широкий вырез обнажал ключицы, а рукава стягивались шнурками над локтями и на запястьях. Я бросила взгляд на окно. Птухайл сегодня как-то особенно торопился скрыться. Может, он предвидел темные дела и не хотел становиться свидетелем. Лучше бы он задержался на своем посту и не оставлял меня на съедение предстоящей ночи. Той, которую я чувствовала своим телом, сердцем, пересохшим горлом и холодными пальцами. Возможно, последней ночи в моей жизни. Или вообще последней. Мне предстояла встреча с драконом. Не во сне, а наяву. Я пыталась понять, о чем в такой же момент жизни думал мой отец. О чем он думал, когда взял в руки меч и повел эльфов на битву с гигантским злобным огнедышащим монстром. Наверное, он не думал о смерти, а думал о жизни эльфов и о львое, о жизни людей. Многие тогда утратили надежду. Может быть, вера в себя, в то, что только он сможет победить зло. Об этом ли он думал, когда потом шел на войну с боевиками? О жизни. Думай о жизни, сказала я себе. Мои размышления прервал скрип двери. Внутри все сжалось. Я бросила взгляд на окно и увидела лишь тьму, окутавшую последнюю землю. Тьму густую, фиолетовую, как тушь, тревожную, как мой последний сон. Самая страшная ночь. В просторном зале без окон, куда меня отвела стража, освещенным десятками факелов собрались все. Хромой сидел на троне в самой выгодной позиции, поближе к выходу. По периметру стояли лучники и воины тени. Их главарь, неестественно высокий и широкоплечий воин с морщинистым лицом землистого цвета, как у всех созданий недобитого дракона. Он стоял возле Хромого и глазел на меня. Бледнолицая сегодня оделась в черное с ног до головы. Она поднесла мне на подносе склянку с коричневой жидкостью. Я выпила, и у меня глаза полезли на лоб. Бросила в жар. Я подумала, что меня отравили, и все мои внутренности через минуту сгорят. Я согнулась и с трудом вдыхала воздух маленькими порциями, потому что все внутри скрутила боль, давящая, опаляющая огнем. Чиинана что-то сказала. Я подняла глаза и сквозь выступившие слезы увидела протянутую кружку с водой, по крайней мере, на вид. В тот момент я была готова на все, лишь бы избавиться от боли, и выпила. Сразу стало легче дышать, и боль постепенно растворилась. Я заставила себя собраться. Драконью тень я уже встречала. Вряд ли в реальности она могла быть страшнее, чем во сне. Эльфийка подошла ко мне со шкатулкой, открыла ее и надела мне на шею ожерелье из камней кровавого цвета, от прикосновения которых я ощутила на покрытой мурашками коже тепло. Озноб усиливался с каждой минутой в этой атмосфере, где складывалось впечатление, что меня собираются принести дракону в жертву. Три эльфа в плащах и капюшонах приблизились к сооруженной из резных камней арке, держа в руках измятые свитки. Они встали по углам, четвертый из которых заняла Чиинана. Мою спину жгло. Альвоя. Восставшие земли. Мейдак с трудом переставлял ноги. Когда не выходишь из своего жилища годами, даже не замечая, что совсем разучился ходить. Да и факел оказался тяжелее, чем он думал. Но требовалось немного осветить пещеру. Кто-то спешил за помощью, хотя на шаги это не походило. Какие-то шлепки и шарканье приближались, и чем ближе они становились, тем яснее слышались движения крыльев. «Птица? Здесь птица?» — спросил Мейдак, когда крылья захлопали перед самым его носом. «Меня называют Мудрейший. Я Ворон, друг Темноликого, правителя земли предков. Он здесь за решеткой. девочку похитили. Мейдак мотнул головой, приглашая ворона следовать за ним. Я знал, что-то случилось. Впрочем, я чувствовал заранее, для того и разделил руны и ключ. Твое появление я тоже предвидел, но не успел осветить весь проход в пещеру. Ты изранил крылья? Он чувствовал запах крови. Вероятнее всего, все эти шлепки, которые он слышал, были ударами птицы об стену пещеры. Тебе известно о подземном ходе, маг Мейдак? Спросил ворон. Голос его звучал слишком громко для привычного к полной тишине слуха. Но вряд ли птица могла говорить тише. Подземный ход строили рабы. Его провели до самой земли предков, сделав в двух местах крадущие арки. Я сам накладывал заклятия, но не знаю, существуют ли они теперь. Ни одно землетрясение переживали восставшие земли с той поры. Он принялся открывать стоящие на столе пузырьки, каждый из которых подносил к носу, определяя по запаху нужные компоненты. Птица нуждалась в помощи, а еще больше – темноликий мальчик и его сестра. Хорошо, что память, ставшая за сотню с лишним лет худым решетом, утратив многие события и подробности, сохранила главное – рецепты сотворения волшебства. Вскоре шар-поводырь родился. Маг ощущал его нежное тепло ладонью. «Он выведет тебя из ущелья, чтобы ты больше не ранил крылья. А вот это...» Он протянул руку, нащупал голову ворона и привязал к его шее пузырек с зельем «Змеиная кровь». «Отнеси темноликому мальчику. Оно легко разъедает железо и даже камень. Иногда мне удавалось с помощью него освобождать пленников дракона». Маг улыбнулся. Он снова противостоял Дагилдарку в силу своих возможностей. «Лети, спасай друзей!» Не касаясь, подтолкнул шарик. «Благодарю, маг Мейдак!» Прогремел ворон, и Мейдак услышал, как захлопали крылья. «Лети», — повторил он для себя. «Когда дракон вернется, я буду готов принять его». Фиолетовая ночь жирным слоем легла на восставшие земли. Стража не спала. В грот доносились их голоса, звон посуды и скрежет металла, однако шорох крыльев выделялся среди немногочисленных ночных звуков. Дариан видел мудрейшего, глаза которого блеснули в темноте. Он припал к решетке и закричал, чтобы стража за его криком не заметила говора птицы. «Эй, вы, тупицы! Выпустите нас! Я уже выспался на вечность вперед, и мне не терпится размяться. Ну же, давайте сразимся в честном поединке! Слышите, вы, драконьи прихвостни, и к чему, спрашивается, вам служить этому не шибко умному эльфу Уузону?» Ворон успел закончить свою речь, подлетел и просунул сквозь решетку пузырек. Дариан сжал его в кулаке. Послышались шаги и ворчание стражи. Ворон скрылся за каменным выступом наверху. «Заткнись! Ты и так доставил нам немало хлопот. Не лезь в чужие дела, и, может быть, останешься жив. Чего не обещаем девчонке. Наверное, ее скормят дракону». Они засмеялись и, прошаркав мимо гротов, отправились обходить окрестности. «Давай, Дариан, все-таки мы на твоей земле. Поторопись», — сказал Адрион. Дариан дождался, чтобы воины тени скрылись из виду, и вылил жидкость в скважину. Внутри зашипело. Справившись с решеткой, он выскользнул и бесшумно двинулся к высокой скале, вершина которой скрывалась в темноте ночного неба. Он прибирался на ощупь, касаясь ладонями холодных стен и прислушиваясь к шепоту песка под ногами. Земля, на которой он родился и вырос, и которой теперь управлял, в этом месте казалась ему чужой. Даже камни на берегу океана говорили с ним, даже раковины с благоговением отдавали свои жемчужины. Но здесь, в остывших скалах, все пропиталось холодом и отторжением. Разрушительная энергия дракона все еще витала в сжатом со всех сторон в воздухе. Дариан увидел слабое свечение впереди и, спотыкаясь во тьме, побежал на показавшийся блик, точно на долгожданный маяк. Нет, он ему не показался. В воздухе на уровне глаз маячил светящийся шарик размером с яблоко. Шарик на мгновение замер, внезапно устремился в глубину черного туннеля и скрылся из виду. «Эй!» — крикнул Дариан. «Не исчезай, малыш!» И прибавил ходу. Однако шарик не исчез, а завернул за неприметный невооруженному глазу выступ и ринулся вперед, оставляя за собой струящийся хвост. Дариан не отставал. Исходящее от шарика сияние освещало пещерную дорогу достаточно для того, чтобы бежать, не боясь наскочить на стену или споткнуться о неровности. Несмотря на прохладу, он чувствовал, как липла к телу рубашка, слышал свое дыхание. Эхо подхватывало его и разбрасывало в пространстве тихим шипением. Внезапно раздался звон где-то впереди, потом еще и еще раз, точно в каменную стену долбили железом. Шарик повис в воздухе, остановившись в глубине серокаменного тупика. Дариан подбежал и прислушался. Звук исходил как раз из-за стены, которой заканчивался туннель. Кто-то стучал по ней с другой стороны. Дариан немного успокоил дыхание и крикнул: «Кто здесь?» Ответа не последовало, но стук прекратился. Значит, его услышали. «Тобой говорит правитель Зейлонды и восставших земель!» — крикнул он снова. «Это Гиелюс, правитель! Я ищу Темноликого!» Долетел приглушенный толщей камня голос. «Смею надеяться, что мой правитель жив и здоров?» «С ним все хорошо. Он ждет нас в гроте», — отозвался Дариан, ощупывая стену в поисках хоть какого-то намека на выход. «В таком случае мы здесь немного застряли», — пояснил Гиелюс. Голос его дрожал от напряжения. Из-за стены снова послышался звон. «Мы обшарили все. Не пойму, кому понадобилось заложить проход. Возможно, тому, кто уходил отсюда последним. Что же, поищу со своей стороны». «Кто там с тобой, Гиелюс?» — спросил Дариан, услышав тонкий голос из-за стены. «Да, Алия, сестра Баариона. Так уж вышло». «О, неожиданно!» — воскликнул Дариан. «Буду рад увидеть тебя далее. Вот только пробьем эту зловредную стену». Он засмеялся, ударил ногой, но безуспешно. Светящийся шарик заметался из стороны в сторону, оставляя за собой тонкие пряди лучей. «У меня здесь летающий шарик взбесился». «Факел-поводырь!» — воскликнула Далия. «Мы спасены! Он почувствовал твою цель и должен отыскать выход. Он всегда находит его». Факел тем временем завис в воздухе, и не успел Дариан сфокусироваться на своем желании преодолеть стену, как тот метнулся в обратном направлении и прильнул к стене на 2 локтя от пола. Дариан лишь теперь заметил небольшое отверстие, просунул в него руку и нащупал рычаг. «Нашел!» — крикнул он и потянул сначала одной, потом 2 руками, а после еще и упираясь ногой в стену. Камень заскрипел о камень, и стена принялась опускаться по подобию перекидного моста. «Ну, наконец-то!» — раздался радостный возглас Гелиуса. «Мы смерть как устали торчать здесь, но добрались удивительно быстро. В какой-то момент нам показалось, что мы прошли через нечто, скрадывающее расстояние». «Ты прав. Здесь магические арки. Иначе вам потребовалось бы 10 дней. Рад познакомиться с тобой, Далия», — сказал Дариан, посмотрев на девушку, хрупкую и бледную, как ее брат, но с такими искрами в глазах, от которых вряд ли можно увернуться, если они начнут бить прицельно. «Ты можешь гордиться Баарионом. Он лучший воин из всех, кого я знаю». «Спасибо, правитель», — с улыбкой ответила эльфийка, теребя пальцами толстую косу. «Я знаю». Гелиус тихо хмыкнул и раскрыл вместительный мешок. В лучах факела заблестело оружие. «Ух ты! Слава Гаебнил! Кузнецу!» — воскликнул Дариан, приседая возле арсенала. «Запасы Баариона!» — развел руками Гелиус. «Лучшего, как ты говоришь, воина!» Дариан почувствовал, что краснеет. Нехорошо вышло, но судя по тому, что юный эльф пришел с Даалией, он не держит на Бариона зла. «Я должен извиниться перед тобой», — сказал он. «За себя и Баариона. Это я отдал приказ завладеть человеком любой ценой». Он смотрел в синие глаза Гелиуса, яркими звездами выделяющиеся на испачканном пылью и песком лице, не отводя своих. Гелиус, ничего не говоря, поклонился. «Мешок понесу я», — сказал Дариан, поднимая тяжелую ношу и взваливая на спину, и жестом показал Гелиусу, что не примет возражений. «Пока ты тащил это, я бездельничал в гроте. Ладно, бежим. Стража, наверное, уже обыскалась меня». Он не ошибся. Высунув голову из-за валуна у входа в ущелье, увидел их 4, рыскающих по территории. «Дамам лучше подождать здесь», — подмигнул Дариан эльфийке, на лице которой не мелькнуло даже тени страха. «С такой дамой мы можем постоять в сторонке, правитель», — поправил его Гелиус. Далее пихнула его плечом. «Ого, не знал», — восхитился Дариан. «Эй, уроды, я же предлагал размяться», — закричал он, сбегая вниз на арену, даже не рассматривая варианты расправы с воинами тени по очереди. Те бросились на него безрадостно. Что-то им подсказывало, что наказание за упущение одного из пленников предпочтительнее встречи с мечом в руках правителя Зиелонда и восставших земель. Следом из ущелья выскочил Гелиус, чьи даже запылившиеся кудри в утреннем свете Птухайла сверкали золотом, как и длинный одноручный меч. «Глупые эльфы!» — заорал один из стражников. «Сейчас здесь будет новый отряд воинов тени!» «Не будет!» — коротко ответил Гелиус, отталкивая воина, налетевшего на него с топором. «Они все погребены в глубине туннеля, и будущие партии тоже!» На сморщенных лицах возникло замешательство. Дариан посмотрел на парня, и почувствовал легкость в теле, словно кто-то обрубил канат, тянущий его вниз. Звон и блеск оружия приятно освежили погруженную в хмурое молчание арену. Ненадолго. Гробовая тишина, царящая в зале, сменилась легким дыханием ветра, исходящего из арки. Маги впали в транс, читая свитки и молча шевеля губами, время от времени рисуя в воздухе знаки. Ритуал завораживал. Чувствовалось, как энергия заполнила помещение, мерцая в лучах факелов. Все стояли как статуи, не смея отвести глаз от происходящего в центре зала. Меня держали за руки два воина тени, словно замерзшие ледяные глыбы. И все, что мне оставалось, это смотреть на угрожающе посвистывающую арку. Что будет со мной, когда клыкастая морда окажется по эту сторону? Нет, надо думать о жизни и о спасении эльфов. Воздух в арке рябил, как бывает, когда тепло поднимается от земли. Сквозь него я видела сосредоточенное лицо Уузона. Его руки лежали на подлокотниках трона, а пальцы, облаченные в кожаные перчатки, сжимались в кулаки. Один из воинов подошел и что-то шепнул ему. Уузон ответил и подал знак рукой. Несколько воинов бесшумно удалились. Остальные начали переглядываться и хвататься за оружие. Стрелы выскользнули из колчанов и заняли свои места в длинных гибких луках. В руках воинов тени блеснули мечи. В арке тем временем трепещущий воздух сменился мягким сиянием факелов. Ворота в подземный мир драконьей тени открывались. Я в очередной раз поразилась удивительным эльфийским способностям. Преодоление пространства и времени с помощью слов и символов, с помощью трав и зелий. И чем таким меня напоили? Что вместо того, чтобы вырываться и дрожать от страха, вопить и плакать, я стояла и размышляла о пространственно-временных загадках. Точно не передо мной, а перед кем-то другим вот-вот собиралось появиться жуткое чудовище. Свечение, между тем, заняло все пространство арки. Маги по-прежнему безмолвно шептали. Обстановка накалялась, и мою спину жгло все сильнее. Послышался громкий резкий вздох. Хромой выпрямился в кресле. В арке показалась черная тень. Нет, это не походило на дым. Как в моем сне, дым не сочился из всех щелей. Это шествовала действительно тень. Густая и почти непрозрачная. Она росла и обретала форму. Внезапно на ней раскрылись два смоляных глаза. Я вздрогнула, встретившись со взглядом дракона. Дурнота охватила тело. Тень росла пока еще по ту сторону арки. Где-то внутри нее, а меня уже мутило. Хотелось пятиться, но отступать было некуда. И я вспомнила, как в детстве вот так вот смотрела в глаза дракону, железному. Зажатый в руках хирурга, он приближался к моему лицу, блестящий, на длинной шее и с острыми зубами-скальпелями. Я должна была открыть рот и впустить его в себя, чтобы он вырезал больные миндалины. В соседнем кресле кричал и извивался мальчик моего возраста. А я завороженно смотрела в глаза дракону и чувствовала его холодное прикосновение к телу, и как он с хрустом вгрызался в мое замороженное горло. Может быть, Я была сильной в детстве. Значит, должна быть сильной и тогда, когда мистическая тварь, давно убитая моим отцом, жаждет с моей помощью вернуться и погубить прекрасный мир эльфов. Бум! Ударило в моей голове. По залу пробежала волна шорохов. Эта тяжелая лапа тени опустилась на каменный пол ритуального зала. Дракон, пригнувшись, вышел из арки и выпрямился во весь рост. Он был огромен, гораздо больше, чем я видела во сне. Его голова уходила под самый потолок. Каждое движение отзывалось во мне, словно меня встряхивали изнутри. Все присутствующие прижались к стенам. Тень оглядывалась, оскалив черные зубы, каждый размером с мою руку до локтя. Выползла тварь. Послала я мысленно сигнал, как уже делала это в своих прежних снах. В голове зашумело. Тошнота подпирала к самому горлу, но я старалась ее подавить. Глаза впивались в меня иглами. «Человек должен умереть!» Я отчетливо услышала шипение. Я собрала всю свою крохотную смелость, надеясь на то, что тень фактически не может питаться человечиной, и послала ответ. «Мы еще посмотрим, кто из нас умрет!» Дракон рассмеялся. Причем не в моей голове. Он рассмеялся реально, наполнив зал грубым смехом, похожим на непрекращающиеся раскаты грома. Узон что-то крикнул. Я не видела его из-за тени, но узнала голос. Драконий взгляд сделался таким презрительным, что я невольно усмехнулась. А хромой думал, что эта зубастая гора начнет перед ним присмыкаться. «Кто этот жалкий эльф?» — раздалось шипение. «Действительно, жалкий», — ответила я. «Но хочет быть могущественным». Дракон снова захохотал. «Как же хромой ошибается!» Думая, что Одогил Дарк станет служить ему. «Так я и знала», — ответила я, предпочитая заговаривать эти милые зубы. В голове снова громыхнуло, и из арки выступили задние лапы чудовища. Я словно была в наушниках все это время, едва различая посторонние звуки. Но этот голос... Я расслышала бы где угодно. «Мира, я здесь!» «Дариан!» Я повернулась на звук и увидела его. Лучники уже спускали стрелы. Воины тени бросились, размахивая мечами, встречать незваных гостей. А чудо-повар, переводчик, тренер, правитель Зиелонда и восставших земель на правах гостя приветствовал недружелюбных хозяев, прикрываясь от стрел щитом и прокалывая нападающих одного за другим. Он крутился волчком. Рядом с ним мелькала высокая фигура Адриона. Белые волосы челки взлетали веером. Блестели золотые кудри Гиелюса. Я рванулась бежать, и через секунду ощутила холодное железо под подбородком и такой же холодный камень за спиной. Хромой закричал. Все остановились. Дариан, мой брат и друзья стали бросать оружие. Дзынь, дзынь, дзынь, звенели мечи, падая на пол. По залу пронеслось шипение, пробирающее до костей. Смоляные глаза вновь устремились на меня, вызывая боль в висках. «Ты умрешь!» — прошипел дракон. Я опустила глаза и увидела его. Длинный драконий хвост выбрался из арки и послушно лег дугой возле гигантских лап своего хозяина. На весь зал прогрохотал торжествующий смех чудовища. Его лапы теперь находились буквально в 3 шагах от меня, а перед ними извивался кончик хвоста, покрытый блестящей змеиной кожей. Он уже не был тенью, а с каждой секундой все больше и больше становился живым. Дракон обретал плоть. Вот и сбывался мой сон, и я не могла препятствовать этому перевоплощению. Время будто замерло для меня, звуки отдалились, и воздух вокруг загустел, как холодец. А в нескольких метрах от меня темно-серые глаза, прожигая мое помутненное сознание, тянулись ко мне, умоляя жить. Разве могла я не исполнить их просьбу, а взять и единственным движением прервать все? Свою жизнь, магический ритуал, возрождение дракона. Предательские слезы выступили, размывая окружающие меня фигуры. Теперь я точно знала, для чего судьба забросила меня во Львою. Чтобы найти его, того, с чьим темно-серым взглядом глубиной с океан, у меня нет сил расстаться. Внезапно я ощутила свободу под подбородком, и правая рука освободилась от хватки стражника, который в это же мгновение рухнул к моим ногам, даже не вскрикнув. Пока я удивленно крутила головой, шмякнулся на пол воин слева от меня. Сперва я увидела перед собой сияющую плоскость меча с голубой в золотых веточках рукоятью. И лишь потом, невесть откуда, в буквальном смысле свалился Эс. «Держи!» — крикнул он в тот же миг и кубарем покатился по полу. Не знаю, как среагировало мое тело, но я ощутила тепло в ладони. Танго вернулся ко мне. Со всех сторон закричали, и звон мечей вновь нарушил болезненную тишину в моей голове. Теперь я знала, что делать. Я никогда не рубила дров, но сделала 3 шага и замахнулась, подняв 2 руками меч, рвущийся в бой. Удар, лязг, хруст. Все вокруг меня накренилось. Стены, потолок, дракон, эльфы. Танго подмигнул мне отблеском огней. И осталась темнота. Но прежде чем она поглотила меня, я услышала оглушительный вопль и увидела тень, что, расправив крылья, взмыла вверх, ускользая сквозь каменные стены. Дракон вернулся. Невысокий эльф с бородкой на лице выскользнул из тени и ловко повалил держащих миру воинов. Она освободилась. А значит, нельзя было терять ни мгновения. Дариан подхватил с пола только что брошенный меч и в 3 больших прыжка долетел до Уузона. Тот не растерялся, соскочил с трона и принял бой. Мечи скрестились, заскрежетали. «Я прикажу дракону убить тебя первым, восставший!» прорычал Уузон, наваливаясь всем телом. «Недолгим же будет твое правление!» Он засмеялся сквозь сжатые зубы. Дариан отвел его меч в сторону, резко перебросил свой в левую руку и ударил противника кулаком по лицу. «Это тебе за миру!» — крикнул он. В тот же момент раздался истошный крик дракона, оглушающий и заставляющий голову звенеть. Дариан повернулся и увидел белую фигурку, без чувств тающую свечой, сорванным лепестком среди клацающего оружия, звериного воя, ора и толкотни. Он сам не заметил, как подбежал к ней, и успел подставить ладони прежде, чем ее голова коснулась пола. Он подтянул ее к груди, прижался, убрал волосы с ее лица. «Мира, Мира, пожалуйста!» Драконья тень все еще оглушительно ревела, но сквозь рев и шум Дариан расслышал над собой злое шипение и мелкий треск, и тут же знакомый голос. «Не смей!» Он обернулся. За его спиной стояла скованная в объятиях Аадриона беловолосая колдунья в черном плаще, из пальцев которой били в пол частые голубые молнии. Альвоя. Восставшие земли. Миедак не мог спать этой ночью. Пульс, по большей части еле заметно трепыхающийся, с вечера участился. Маг бродил по комнате, поглаживал корешки потрепанных книг, брал их в руки, прижимал груди, говорил с ними. Долгие годы они были единственными его собеседниками. Он знал на память их все. Он разложил по полкам все пузырьки и шкатулки. Зелье к зелью, порошок к порошку. Он умылся водой из бьющего здесь же в комнате холодного ключа. Миедак знал, что этой ночью Дуагилдарк вернется в мир, едва распустившийся после страданий и смертей, и знал, куда направится дракон для обретения былой мощи. Он этого не хотел. Он погасил последний факел и лег на свою остывшую постель. Он сделал в своей жизни все, что мог, и даже будучи дряхлым стариком, позаботился о будущем эльфов, Альвои и всех миров. Миедак поднес к бледным подрагивающим губам кулак с зажатым в нем пузырьком. Кулак часто дергался, и пузырек брякал по зубам, но это не помешало магу сделать глоток. «Нет, Догилдарк, тебя здесь никто не ждет», прошептал он по-эльфийски и повторил на языке, который много лет назад изобрел сам, на языке драконов. Потом закрыл глаза. Альвоя. На пути к земле предков. Темнота не желала расступаться. Ее липкое покрывало окутывало меня со всех сторон. Но вот блеснул слабый голубой свет. Я покрутила головой и нашла источник. Круглое окошечко, задернутое тонкой тканью. Я была на корабле. И что радовало не в клетке, а в постели? Значит, не у врагов, а у друзей. На мне было все то же белое платье. Я приложила ладонь к груди, ожерелья не оказалось. Прислушалась к себе, спину не жгло. Чем все закончилось? Последнее, что я помнила, был оглушительный драконий рев. Сердце забилось. Дариан же был там. И мой брат. Что с ними? Нужно было выяснить это немедленно. Я сунула ноги в стоящие возле кровати сапоги и вышла из каюты. Передо мной развернулось баклажановое пространство. Небо сливалось с морем так, что не было видно границы, где заканчивалось одно и начиналось другое. Корабль шел быстро, рассекая мягкие волны. Над палубой в свете голубых звезд развивался флаг с двумя пересекающимися кольцами. Я вздохнула. Оставалось найти кого-нибудь и все узнать. «Мира!» За спиной раздался крик, и я вздрогнула. «Что ты здесь делаешь?» Гейлюс подбежал и, сняв куртку, набросил мне на плечи. «Разгуливаешь одна по палубе ночью! Я чуть ли не принял тебя за призрака!» Я улыбнулась. «Рада видеть тебя, Гейлюс, живым и здоровым, как остальные!» В то же время подошел Челка. Он слабо улыбнулся мне. Видно было, что нарочно пытался спрятать улыбку и выглядеть по обыкновению статуей. Но вышло плохо. Приятно было видеть их вместе. «Мы с ним на страже этой ночью. Всякое может случиться. Идем внутрь. Есть хочешь?» Гейлюс пропустил меня вперед, указывая на лестницу вниз. И зачем только он заговорил о еде? Мой живот тут же заурчал, и я боялась, что оба эльфа прекрасно это услышали, но не подали виду. Мы спустились в камбуз. Я уселась за стол, а Гейлюс налил мне молока, поставил корзинку с ароматным хлебом, и я не стала медлить. «Расскажи, что произошло в замке?» Мне не терпелось узнать о главном. Началась настоящая бойня. Дракон ревел и разбрасывал всех невидимой силой. Это было невероятно! Гейлюс взмахнул руками и чуть не опрокинул кувшин. Но Баарион среагировал мгновенно, не дав посуде пострадать. Потом он взлетел и исчез, проникнув сквозь стены, будто их и не было. А в зал ворвалась армия Совета. «Да неужели? Мы думали, они ни за что не разогнут свои дряхлые колени!» Узона и весь его отряд арестовали. Колдунья сумела скрыться, а воинов тени осталось немного. Наверное, их перебили. Жаль, что Эс ранен, но маги поставят его на ноги. Адрион жив, здоров, Дариан тоже. Никогда бы не подумал, что он такой. Ну, не знаю. Он бросил взгляд на Баариона. Открытый, что ли? Простой? Я улыбнулась. Да, он такой. Гейлюс рассказывал так эмоционально, что ничего не понимающий Баарион смотрел на него, как на пришельца. Наверху послышались шаги, и вскоре на лестнице показался Дариан. Он резко остановился и шумно выдохнул. Парни подскочили. Баарион что-то шепотом напел правителю. Оба эльфа кивнули мне и вышли. Дариан молча проводил их взглядом и перевел его на меня. Я отпила молока из кружки. «Может, уже выключишь правителя? А то мне не по себе, когда ты так смотришь». Он на секунду наморщил лоб. Наверное, не поняв слова «выключишь». Сел напротив меня, улыбнулся. Лицо смягчилось. Как раз этот вариант и имел в виду Гейлюс, называя его открытым и простым. «А ты имеешь что-то против правителя?» Дариан приподнял брови. «Осторожно!» Он покачал головой. «Ты же видела меня в бою!» «Видела?» Хихикнула я. «Но не забывай, что я мастер по отрубанию хвостов у всяких задавак!» Мы засмеялись. Он подал мне руку. «Идем, провожу тебя в каюту. Не стоит ходить одной. Драконья тень на свободе. Кто знает, что придет в ее бесплотную голову?» Я послушалась, и мы вышли на палубу. Звезды безмятежно провожали корабль. Вокруг было только море и небо. Казалось, ничто больше не потревожит этот мир, и никакого зла в нем больше не существует. Теплая, мягкая рука бережно сжимала мои пальцы, совсем не так, как еще недавно сжимала рукоять смертоносного меча. Мы подошли к двери, я вошла внутрь, а Дариан остановился, постоял, а потом шагнул через порог. «Мира», — сказал он, потянув меня за рукав, — «я уже дважды думал, что потерял тебя». В каюте стояла полная темень, не считая бледного свечения из-за занавески, от которого я видела в темных глазах лишь две серебряные искорки. Но я знала этот взгляд, встревоженный, сожалеющий. «Это так страшно, как будто падаешь в пропасть, летишь и не можешь остановиться!» Я кивнула. Мне было понятно его состояние. Он притянул меня к себе, положил теплую ладонь мне на затылок. Наши губы осторожно соприкоснулись. Не знаю, отчего у меня кружилась голова. То ли от последствий магического ритуала, то ли от затяжного эльфийского поцелуя, бархатного, как прикосновение лепестка, скорее похожего на отвлекающий маневр для захвата более интересных территорий. Я не ошиблась. Рука Дариана скользила по моей спине вниз, вверх, потом нащупала завязки платья, замерла на несколько секунд. Я перестала дышать. Он медленно, точно нехотя, оторвался от моих губ и посмотрел в глаза, потом обнял меня, прижав к своей груди. «Спокойной ночи, Мира», — сказал, тихо дуя мне в макушку, и повернулся к двери. Я схватила его за руку. «Дариан!» Он обернулся, и я повисла на его шее, впиваясь губами в его губы. «Да зарасти оно все! Сколько раз мы уже могли умереть? И что будет с нами завтра, никому неизвестно. Так нужны ли нам эти игры в благородство, когда мы оба хотим одного и того же?» Дариан подхватил меня на руки и, не отрываясь от моих губ, отнес на постель. Платье поползло с плеч, оголяя грудь. Он скинул с себя рубашку и опустился на меня. Что-то холодное и твердое коснулось моего солнечного сплетения, надавив на него. «Что это?» Дариан оперся на одно предплечье, нависая надо мной, и приподнял к свету висевший на шнурке объемный камешек. «Сердце Мананена, владыки моря. Знаешь, я подарю его тебе. Он будет хранить тебя, пока ты в его владениях». Он сел прямо, снял с шеи шнурок и надел на меня, приподняв голову. Потом наклонился и принялся целовать мое лицо, шею, ключицы, грудь. Его руки легко справились с моей одеждой, с его, и мы не останавливались до тех пор, пока звезды сквозь занавеску серебрили краешек, погруженный во мрак белой постели. Альвоя. Земля предков. «Могу я тебе помочь, Мира? Уже наслышан о твоих подвигах, как и весь народ земли предков». Махровый голос ворона нарушил тишину библиотеки. Я поднялась туда сразу же после того, как корабль причалил к земле предков. Мы прошли сквозь толпы встречающих эльфов и эльфиек с их очаровательными, как фарфоровые куколки, детьми. И я, наконец, приняла горячую ванну. Я видела сон, мудрейший. Снова летела на драконе. Но и там не было ответа. Как открыть врата в мир драконов? Как прочесть руны? И для чего нужен ключ? Мой брат не считает нужным посвящать меня во все подробности. У людей говорят: предупрежден, значит вооружен. и я бы хотела быть вооруженной в следующий раз при встрече с кем-нибудь вроде Доугелдарка. Пока что я безоружна и беззащитна. Понимаю тебя. Вижу в твоих глазах искреннее желание помочь. Руны драконов – магическая письменность. Они открываются не каждому глазу. Если верить древним писаниям, именно тебе они должны открыться. Ключ – символ, указывающий на то, как их прочесть. Я отправилась в столовую и села возле Дариена. Гиелюс с милой эльфийкой, сестрой Баариона Даалией, сидели напротив. Баарион с другой стороны от своего правителя, а Адрион во главе стола. Впервые за несколько дней я видела что-то съедобное, кроме хлеба. Эльфы с благодарностью принимали все, что давала им природа, и довольствовались этим. На столе были фрукты, овощи, зелень и сыр. Гиелюс красовался перед Даалией и наверняка рассказывал ей в этот момент о сражении в замке Уузона. А Адрион выдерживал паузу, пока все спокойно поедят, чтобы начать важный разговор. Это было заметно по его обеспокоенным глазам. Дариан тоже был на удивление невесел. Я ждала, дожевывая печеное яблоко. Наконец, брат заговорил. «Мира, ты можешь сколько угодно жить у меня, но как только пожелаешь, мы отправим тебя домой. Прости, что я затеял все это. Я не должен был так рисковать твоей жизнью. Ты столько раз подверглась из-за нас опасности, что я не знаю, как загладить свою вину перед тобой». Он опустил взгляд, а меня будто окатило внезапно набежавшей волной. «Он что, издевается? Ты хочешь сказать, что все было зря? Ты вытащил меня из привычного мира, перевернул с ног на голову мою жизнь, а теперь хочешь забросить меня обратно? Живи, Мира, как обычно. Забудь все, что здесь с тобой произошло. Ты в своем уме, брат?» Похоже, никто не ожидал от меня разговора с темноликим на равных. Даже Дариан выглядел удивленным. Баарион, не понимающий моих слов, и тот вытянулся по струнке и смотрел из-под своей челки. «Я никуда не уйду, пока мы не откроем эти чертовы врата, не попадем в мир драконов и не уничтожим тень. А потом можешь гнать меня из-за Львои сколько угодно». А Адрион выслушал меня с неизменным достоинством. Потом откинулся на спинку кресла и убрал волосы с лица. Верный признак, что он волновался, а значит и смягчался тоже. Меня удовлетворило мое выступление. Я ожидала решения правителя. Дариан извинился и заговорил по-эльфийски. Брат молча смотрел на него. Потом вздохнул, улыбнулся и покачал головой. «Хорошо, но я, как старший брат, здесь отвечаю за тебя. Пообещай, что не выйдешь из замка до готовности магов к открытию портала». «Конечно, как скажешь», — согласилась я. «Вот и прекрасно. Будем готовиться». Все с облегчением вздохнули. К открытию портала готовились 3 дня. Все это время я не покидала замок, как и обещала. Баарион с сестрой ездили к родителям в город мастеров. Гиелюс тоже поехал с ними. В замке и в округе постоянно находились воины земли предков. Из города мастеров приехал так называемый мастер мерцающих врат. Дариан все время был со мной, и мы к моему удовольствию продолжили тренировки. «Не принимай удар на ребро! Ты можешь повредить меч, отбивай плоскостью», — учил он. Это было нелегко, но мне становилось как-то спокойней, когда танго танцевал в моих руках. Одно смущало меня. Когда я брала меч в руки, тут же перед глазами вставала драконья тень, которая шипела и рычала. Приходилось отгонять это видение, как назойливую муху. Еще мы читали в библиотеке древние книги. Удивительно мелодичные сказания Дариан читал мне вслух, а потом объяснял по-русски. Я немного начала учить эльфийский язык, запоминая некоторые фразы. Мудрейший тоже был с нами. Сколько же историй и легенд жили в его маленькой птичьей голове. Одна из них особенно меня зацепила. Я даже решила записать ее на своем языке, с помощью мудрейшего, конечно. Давным-давно это было, точнее не сказать. Еще до того, как поднялись из глубин океана восставшие земли. Жили в прекрасной Альвое три ослепительные эльфийки. Волосы их были белыми, как свет согревающей Альвою звезды, а глаза — цвета зелени, омытой дождем. Обладали сестры волшебной силой. Первая — Иерайя, силу свою передавала через ладони. Что захочет изменить, до того достаточно ей дотронуться. У второй — Даглиины, сила магическая обитала в глазах. А третья — Элеэда, силу свою чувствовала, да применить не могла. Ни руками, ни взглядом не выходило у нее волшебство творить. Бросил как-то правитель земли эльфийской клич, что желает он построить новый город, не было которому равных во всей Альвое. Созвал он лучших мастеров и волшебников. Отправились сестры в дорогу, чтобы и свою магию испытать перед правителем. Путь их был далек и труден, но не унывали девушки, вместе преодолевали все преграды, где магией пользовались, а где и все втроем своей женской силой наваливались. Утром одного дня вышли юные эльфийки на край обрыва, и глаза их наполнились вдруг слезами от усталости и безысходности. Не было через обрыв никакой переправы, и конца его не было видно ни в одну, ни в другую сторону, сколь далеко не заглядывала Даглиина взглядом своим волшебным. Росло на краю дерево ветвистое. Высоко тянулся его мощный ствол к сиреневому небу. И задумали сестры дерево через обрыв перегнуть. Собралась Иерайя силами. Засияли ее ладони, как ночные голубые звезды. Прикоснулась она к дереву. Долго изливала эльфийка магию на могучий ствол. Не поддался он. Упала она без сил. Взялась за дело Даглиина. Налились глаза силой, будто две свечи вспыхнули. До самых сумерек девушка боролась с природной неподвижностью дерева, пока не потухли свечи, лишенные волшебной энергии. Опустились уставшие сестры на траву. Пожала Элеэда плечами. Не могла она ничем помочь. Тяжко от этого стало девушке. Сестры обессилели, а она и пальцем о палец не ударила. Села Элеэда возле дерева и заговорила с ним, утирая хрустальные слезы. Крепко держит Альвое чудо древо лесное. Ты ж дитя ей родное, я ей тоже дитя. Рождены мы с тобою все одною землею. Все одною землею станем года спустя. Я тебе поклонилась, от души извинилась, а звезда закатилась в завершении дня. Если брат мой в немилость я твою не вносилась, ты б мостом обратилась, пропуская меня. Услышала дерево речи ее душевные, до самых корней, до каждого листочка просочилась магия слова Элеэды, смягчая волокна и расправляя древние сучья. Склонилось дерево через обрыв и пропустило сестер. Так и узнала силу свою Элеэда, и сестры стали использовать слова в помощь своей магии. И вырос благодаря волшебной силе слова город, которому не было равных, и жили в нем лучшие мастера и волшебники Альвои. Вряд ли, конечно, мои рифмы обладают магической силой, но я старалась передать смысл. По-моему, вышло неплохо. А Адрион расспрашивала меня о маме. Я скучала по ней, но меня успокаивало то, что для нее я была всего лишь в очередной командировке, и она не заметит моего длительного отсутствия, если я вернусь. А если нет? Эту мысль тоже приходилось гнать. Сейчас не время. Я просила Адриона показать мне руны, но он отказался, объяснив, что так для меня безопаснее. И вот настал тот день, точнее, вечер, когда нам предстояло открыть врата в мир драконов и явиться перед их королем со своим прошением о помощи в борьбе с Догилдарком. Говорили, что тень летала над эльфийскими землями, пугая население, но не могла причинить вреда ничему живому. Я оделась тепло и удобно и взяла танго. А Адрион подарил мне для него новый пояс, и ножны вновь сияли у моего бедра. Мы собрались идти вчетвером. Больше народу за один раз врата могли перевести только ценой здоровья и жизни магов. Баарион и Гиелюс, не дыша, смотрели на Темноликого, ожидая его решения. Брат хотел взять Гиелюса, потому что он говорит на моем языке. Но не он один замечал, как они с Даалией поглядывают друг на друга. Думаю, это сыграло решающую роль, и Адрион объявил, что пойдет Баарион, а Гиелюс останется держать оборону в земле предков и возглавит воинов в период отсутствия правителя. Мы спускались по каменным ступеням. Факелы теплыми лучами провожали нас в неизвестность. Мандраж начался у меня уже с утра, как всегда, перед ответственным делом. Когда мы пришли к воротам, у магов все было готово. Брат достал из-под рубашки свиток и протянул его мне. Я развернула пергамент. Сложные, тщательно прорисованные символы покрывали всю его поверхность. И что мне с этим делать? Это было все равно, что русскому человеку пытаться прочесть китайские иероглифы, не изучая языка. Ты видела ключ, Мира? Представь, что он нарисован прямо здесь, на рунах. Я представила спираль, которую не раз видела в зеркале на своей спине. Ну, конечно. Символы не были хаотично расположены. Или они так выстроились, когда я представила ключ? Да, вижу. Но как их прочесть? Я не понимаю этих символов. Спину начало жечь. Странные образы мелькали в моей голове где-то далеко, но я не отвлекалась на них. Видишь эти кубики? Один из магов поднес на серебряном блюде кости, похожие на игральные, только на каждой грани был пропечатан символ. Выложи из них узор, тот, что ты видишь. Так, это другое дело. Я стала рыться в костях, переворачивать их и выкладывать соответствующий пергаменту узор по спирали. Все смотрели на мое занятие, как на магическое действие великого колдуна. Меня это забавляло. Я как будто играла в лото, забыв про дрожь. Когда последний кубик, а их оказалось в узоре 24, лег в середине спирали, странное мерцание началось в воздухе. Маг поднес блюдо к воротам, поставил у основания. Переливающиеся строчки побежали вверх. Маги заняли свои места, мы вчетвером встали у прохода. Темноликий и Баарион впереди, мы с Дарианом сзади. Он крепко сжал мои пальцы, то ли чтобы приободрить меня, то ли чтобы успокоиться самому. Я подняла на него глаза. Он подмигнул. А Адрион повернулся и кивнул. Идем. Земля драконов. Мы шагнули в портал, и вот из темноты, слегка освещенного факелами подземного зала, мы вышли на залитую красноватым светом местность. Мы были одни. Встречающих с оркестром и хлебом с солью не оказалось. Дружно выдохнули. «Странный мир у этих драконов», — протянул Дариан. Небо и скалы далеко вперед. Все было красным. Уж не на Марс ли нас грешным делом занесло? Внезапно подступила тошнота, слабость. Я покачнулась, но устояла. Дариан вовремя подставил руку. «Что с тобой, Мира?» — спросил Адрион. «Ты побледнела?» Я припала к луну. Казалось, меня сейчас вырвет. «Что с тобой? Скажи что-нибудь!» Дрожащим голосом откуда-то издалека спрашивал Адрион. Дариан смотрел на меня напуганными глазами. Но он тоже был далеко, а серые глаза его стали желтыми с прорезями. Передо мной возник старый знакомый. «Ты здесь!» — прогромыхал в моей голове драконий бас. «Здесь!» — ответила я мысленно. «Оставайтесь на месте! Я иду!» Снова прогремело. Желтые глаза как бы прищурились и растворились. Передо мной вновь появились темно-серые глаза Дариана. Я встала. Дурнота прошла, мысли прояснились. «Он идет. Сказал, чтобы мы ждали здесь», — тихо передала я разговор друзьям. Ждать пришлось недолго. «Смотрите!» — крикнул Дариан и показал на небо. Широкие крылья разрезали красные облака. Потом еще и еще показались крылья. Драконы приближались. Мы смотрели и ждали, не зная, что будет с нами через несколько минут. Они становились все больше. Уже видны были их шипастые головы и длинные, как удавы, хвосты с пиками на концах. Ветер ударил нам в лица, а мы... завороженно стояли, не в силах отвести глаз от этого зрелища. Три дракона описали над нами круг. Черный, желтый и коричневый. На первый взгляд, конечно. Они стали плавно опускаться на землю чуть дальше, вставая на камни когтистыми лапами. Их чешуйчатая кожа переливалась в красном свечении. Вот черный дракон, который, по всей видимости, был здесь главным, пригнулся к земле. Хотя черной оказалась только голова и шея, по крыльям же разлился чернилами синий, а ближе к хвосту и вовсе цвет стал глубоким изумрудным и постепенно делался все ярче до самого кончика хвоста. «Что? Кто это на нем?» Мы переглянулись. А Адрион что-то невнятное пробормотал и остолбенел. Точно проглотил копье. «Там эльф?» «Нет, человек!» Радостно вскрикнул Дариан, обнимая меня за плечи. а я впала в ступор, потому что не могла поверить своим глазам. По драконьему хвосту спустился и побежал к нам мужчина. И это было невозможно. «Папа?» – подумала я вслух. Предательский комок подступил к горлу. Это не могло быть правдой, но это было, потому что Аадрион тут же подтвердил, что я не сошла с ума, хоть и помнила папу только по фотографии. «Отец!» – недоуменно протянул брат. «Как?» Добавил, когда папа приблизился, и не осталось никакого сомнения, что это он. Да, он был старше, чем на фотографиях, где я его видела. Щетина покрывала лицо. Но вот же они, его серые глаза. Пока мы соображали, он уже подбежал к нам. «Ну, наконец-то! Сколько лет я ждал этого, Господи! Сын!» Его глаза наполнились слезами. Мои тоже. «Отец, я не знал». Аадрион шагнул навстречу отцу робко, будто это был вовсе не темноликий с его твердым шагом и выправкой, а напуганный мальчик. Они обнялись. Потом брат подтянул меня к себе, а папа уже вовсю всматривался в мое лицо, как будто тоже не верил своим глазам. «Мирослава!» – выдавил он сквозь слезы, которые уже заполнили его глаза до предела и начали прокладывать по щекам блестящие дорожки. «Откуда?» «Меня никто так не называет, пап!» – ответила я, борясь с дерущим горло комком. Я прижалась к нему. Как же мне этого не хватало все эти годы! Просто мира, — добавила я. «Идемте же, — сказал папа. — Нам надо многое обсудить». Драконы стояли в стороне, как гранитные изваяния, неподвижно. Мы приблизились и поклонились. Черный внимательно оглядел нас, всматриваясь каждому в глаза. «Это я!» произнесла я мысленно. «Я с тобой говорю!» Дракон кивнул. «Человек!» «Садимся, ребята! Местные таксисты берут недорого!» пошутил папа, вытирая ладонью лицо. Кроме меня никто не понял его шутки. Драконы подставили крылья. Папа подал мне руку. Я легко взбежала по крылу и уселась, взявшись за шипы на спине дракона. «Ну ты даешь! Как будто всю жизнь летала на драконах!» Не сдержал эмоций Дариан. «Я много раз делала это во сне!» Драконы летели высоко, и под нами раскрывался их великолепный мир. Красные скалы остались позади. Их сменили зеленые пейзажи гор и шумных водопадов, размеры которых были по-настоящему драконьими. Дальше снова начинались скалы. Они омывались изумрудным морем. Ну и, конечно же, самая высокая скала была пристанищем короля драконов. Мы поднялись ввысь, и драконы припарковались на открытой зеленой площадке перед парадным входом. Огромные арки, широчайшие проходы и невообразимо высокие стены. Мы пошли за отцом, крутя головами, как дети на своем первом празднике, обогнули скалу и направились вниз по зеленому склону, туда, где стоял маленький бревенчатый домик с крышей из веток. «Прям как у людей. Папа, это твой дом?» – поинтересовалась я. «Милости прошу. Да, единственный в мире драконов дом, потому что я единственный здесь человек. И можете себе представить, как я за 20 лет соскучился по людям. Ну и по эльфам, конечно», — добавил папа и опустил глаза, встретившись ими с Аадрионом. «Садитесь к столу. Попробуем по порядку». в доме стояла каменная печь. Папа снял с нее самодельный чайник и разлил по чашкам ароматный напиток бурого цвета. Запахло свежескошенной травой. Не чай, конечно, но пить можно. Наверное, вас интересует, что я здесь делаю? Меня вытащил король драконов. Нас оставалось мало, боевики палили со всех сторон. Бой длился вторые сутки. Я был ранен в ногу, но еще ползал между пулеметами, швырял гранаты. В меня тоже швырнул какой-то гад. Подлетел я здорово, приземлился еще лучше. Острый осколок прошил меня насквозь. Думал, конец. В общем, уже смирился, знаете. Усталость овладела. Считал, что сделал все возможное. Только вот не ангела над собой увидел. Да и не черта, как оказалось, а желтоглазую черную морду с открытой пастью. Очнулся уже здесь. Долго не мог ходить, но эти ящеры кого угодно на ноги поставят. Эфириус сказал, что драконы умирают только на своей земле, на которой родились. Здесь я не мог умереть, потому что во мне есть капля драконьей крови. Удачное приобретение во время боя с Дагилдарком. Вы же знаете, кто это? Мы утвердительно закивали. Тогда он меня тоже не слабо ранил. Сложно все это, но с тех пор я здесь с ящерами. Жду, когда кто-нибудь откроет портал. Надежды почти не осталось. Эфириус обещал, что придет человек, слышащий драконов так же, как и я. Значит, это ты, дочка. Я должен был догадаться. Вот кретин. Ведь я же сам спрятал ключ у тебя на спине. Ты похожа на маму. Как она? Пап, я пожала плечами. Она, ну, у нее есть мужчина. И у них двое общих детей. Мальчишки, близнецы. Но замуж она так и не решается выходить. Это хорошо, дочка. Он улыбнулся той улыбкой, которую я видела на снимках. Лучше, чем быть одной столько лет. А у тебя, Адрион, мамины глаза. И ты уже совсем зрелый мужчина. Глаза его блестели. Он закрыл лицо руками и отошел к окну, стоя к нам спиной. Вы оба, мои дети, выросли без меня. Я не дал вам ничего. Дважды любил, но ни одну из любимых женщин не сделал счастливой. Зачем я вообще жил на этом свете? Мама умерла, заговорил Адрион с холодным спокойствием на лице. Она страдала, когда ты ушел, потом заболела и так и не смогла оправиться. Брат снова стал похож на темноликого, которого я увидела в первый день знакомства. Тот же синий режущий глаза взгляд с оттенком презрения. Я почувствовала холод в пальцах, испугалась и взглянула на Дариана. Похоже, он тоже заметил перемену и, как и я, испытывал неловкость. Папа ударил кулаком в стену. Снова взялся за лицо, и, глядя на него, у меня побежали слезы. Он развернулся к нам, протер глаза, глубоко вздохнул и посмотрел на Адриона. «Я не хотел уходить, сын», — сказал он тихо. «Я должен был спрятать ключ и вернуться. Спрятав его в надежном, как мне казалось, месте, я попрощался с миром людей». Ничто не держало меня там, а в эльфийской земле ждала любимая женщина и маленький сын. Папа снова вздохнул, сжал губы и покачал головой. А Адрион смотрел на него искоса и не моргая, а я задержала дыхание. Портал оказался закрыт. Это Миедак. Он долго был во власти Догилдарка и сделал все, чтобы не повторить ошибок. Возможно, он видел будущее и поэтому принял решение отрезать мне путь назад. Тогда я забрал ключ себе. Я долго пытался пробраться во Львою разными способами. Искал магов, летал в Ирландию. Нашел даже представителей древнейшего кельтского рода, надеясь, что у них сохранилась хоть какая-то ниточка, ведущая к эльфам. Все было тщетно. Потом я воевал. То на одной войне, то на другой. Лишь встретив Татьяну, я снова обрел смысл жизни. А когда ты, Мирослава, родилась, я не знаю, каким-то чувством понял, где спрячу ключ. Я не ошибся. Вы нашли его. Он развел руками и бессильно опустил их, словно осознавая, что ничего нельзя изменить. Прости, если можешь, сынок. Потому что я не представляю, что пришлось пережить вам с Алилией. Я не смела пошевелиться. Просто сжалась в комок, боясь услышать тихий голос, который я точно знала, умел больно ранить. Голос Темноликого. Адрион опустил глаза, а потом подошел к отцу. Я заметила, что вцепилась в руку Дариана, только когда тот повернул ко мне голову, с тревогой посмотрев на меня. «Довольно прошлого, отец», — сказал Адрион, положив руку папе на плечо. «Настоящему грозит опасность. Во Львое начинается война. Тень Догилдарка, что ты загнал под океанский ил, выбралась из подземелья и пыталась обрести плоть с помощью Миры. Мою сестру похитили. Пришлось поднять армию Совета, чтобы захватить предателей». Пап посмотрел на меня. Его глаза расширились. «Как? Дочка, как?» «Все в порядке, пап. Потом расскажу как-нибудь». Протраторила я, лишь бы поскорее закончить этот тяжелый разговор. «Я королю. Ждите», — сказал папа и вышел. Мы с Дариеном выдохнули. Альвоя. Восставшие земли. «Оставим у зона совету», — прошипела драконья тень в голове Эзиреста. «Наша цель — человек. Он отнял у меня тело. Он его и вернет». «В открытую сейчас не напасть, даже если собрать армию. Совет направит свои войска. Нужно дать им возможность немного расслабиться». «Придумай что-нибудь. Это твоя работа. Мне нужна плоть, кровь и душа человека». Впрочем, Эйзерест знал, что делать. Хотя колдунья и не внушала ему доверия, ее магическая сила не вызывала сомнений. Россия. Карелия. «Пройдемте дальше, граждане-туристы», — предложила экскурсовод, указывая изящной рукой в сторону тропинки, петляющей среди кустов. Члены группы гуськом двинулись вперед. Владимир Сергеевич смахнул на место сдутую ветром прядь волос, призванную скрывать лысину. Дождался, пока в кадре не будет маячить ни одна живая душа, и навел фокус. Кадр должен был получиться более чем удачным. День пошел на убыль, и солнце ласково подсвечивало камни из-за спины фотографа. Выступая естественной вспышкой, оно подчеркивало их формы, заставляя отбрасывать тени к центру круга, что придавало картине загадочности. Он слегка надавил на кнопку, но не успел нажать до конца, как палец дрогнул, потому что прямо перед объективом непонятно откуда возник человек с длинными взлохмаченными волосами. И лицо, и волосы его были цвета сухой земли, а кожа от лба до подбородка собралась в мелкие складки, хотя старым он совсем не выглядел. В руке он держал длинный меч, отражающий золотые лучи. Владимир Сергеевич машинально вновь навел фокус, чтобы запечатлеть необычное зрелище. Но человек приблизился, закрыв своим лицом весь обзор, и заглянул в объектив красными, словно залитыми кровью глазами. Фотограф отшатнулся. В нос ударил приторный запах, и показалось, что и камни в кругу, и человек с мечом наклонились и поехали вверх. Сделалось темно. Алёя. Восставшие земли. Он хотел снова уложить непослушную прядь, но собственная рука не подчинилась ему. Только теперь он почувствовал и, оглядевшись, увидел, что его руки прикованы цепями к стене, которая холодит его голую спину. Он дважды моргнул, но видимость не улучшилась. Большое, похожее на пещеру помещение освещали только редкие факелы на стенах. Черные силуэты людей в капюшонах перемещались по залу, как мрачные шахматные фигуры. Владимир Сергеевич прокашлялся. «Что происходит? Где я?» — спросил он, пытаясь заглянуть под капюшон проходящей мимо фигуры. Та остановилась и подошла, стягивая ткань со лба и открывая белоснежное лицо, лишенное всякого румянца или загара. И такие же белоснежные волосы. Синие глаза в красноватом полумраке пещеры сияли, как лампочки на елке. Она заговорила на языке, который не походил ни на один из более или менее знакомых ему языков. Зато в хриплости голоса могла тягаться со звездами современной эстрады. «Что происходит? Может мне объяснить кто-нибудь?» — повторил вопрос Владимир Сергеевич. Женщина провела по его щеке холодной ладонью, отчего по телу разошлась мелкая дрожь. Что-то блеснуло в ее бледных пальцах, и острая боль пронзила руку. Он вскрикнул и увидел полоску крови, которую женщина ловила маленьким пузырьком. «Господи, что вы делаете? Прекратите этот спектакль! Я не желаю в этом участвовать», — говорил Владимир Сергеевич, переходя на все более высокие ноты. Но ее лицо оставалось совершенно невозмутимым, с легкой усмешкой на губах. Чиинана вылила кровь из пузырька в высокий сосуд с широким горлом. «Догилдарку понравится эта кровь. Пусть у него не будет плоти, тем лучше. Он не станет уязвимым, но зато станет огнедышащим». Она бросила в сосуд порошок, и из него вырвалось пламя. Торжествующий смех разнесся по узким и темным коридорам подземелья старого мага Миедака. Уузон подошел и поцеловал ее шею горячими губами. «Умница! Ты станешь величайшей колдуньей всех времен!» В подземелье вошел Эзерест. Чиинана вздрогнула при виде покрытого складками лица и выскользнула из объятий эльфа. И как этому порождению драконьей магии удавалось столь бесшумно передвигаться? «Когда все будет готово?» — спросил он голосом, похожим на скрежет железа об камень. «Мы вытащили вас из-под носа совета не для того, чтобы вы здесь целовались». «Все готово. Догилдарк может отведать моего лучшего блюда». Она улыбнулась, и командующий воинами тени отшатнулся. Владимир Сергеевич, с дрожью наблюдавший всю эту картину, не выдержал. «Послушайте, может быть, я уже не нужен здесь?» — начал он. Но внезапно послышались тяжелые шаги. женщина накинула капюшон и опустилась на колени. Остальные в капюшонах сделали то же самое. Шаги становились громче. Приближалось что-то большое. Сначала Владимир Сергеевич увидел на стене тень непонятного огромного существа. Но за тенью никого не последовало. Шаги приблизились и затихли, будто кто-то остановился в центре зала. Люди зашептали что-то в темноте. «Сатанисты», — сделал вывод Владимир Сергеевич. Но только он хотел произнести это вслух, женщина встала. До слуха донеслись глотательные движения. В темноте никого не было видно. Женщина хрипло говорила и рисовала в воздухе руками знаки. Она повернулась к нему и заглянула в глаза. Замораживающий взгляд сковал тело, и Владимир Сергеевич почувствовал себя плохо. Силы покинули его. Он не мог даже закричать. Подступила тошнота. Женщина не отрывала взгляда и что-то говорила. Говорила. Затем выставила вперед ладонь и замолчала. Все фигуры в кругу встали. Дружный шепот твердил незнакомые слова. Женщина вскрикнула, будто ее внезапно испугали. И Владимир Сергеевич увидел огромную черную пасть, из которой вырвалось и ударило в лицо слепящее, обжигающее пламя.